13. Последние полгода. Примечание. Эта хроника написана специально для двухтомника Андрей Сахаров «Воспоминания». Москва. Издательство «Права человека», 1996 год. Конец примечания. Первый съезд народных депутатов СССР закончился 9 июня 1989 года. 10 июня Андрей Дмитриевич поговорил с Анатолием Ивановичем Лукьяновым. Через несколько дней после разговора с Лукьяновым Люся и я вылетели в Европу и затем в США. На этой информации заканчивается по существу «Горький Москва». Четвертая зарубежная поездка Андрея Дмитриевича началась 15 июня. Меньше чем за месяц Голландия, присуждение звания иностранного члена и почетной медали Голландской академии наук и почетной докторской степени в Гронингенском университете. Великобритания, прямо из аэропорта телеграмма главам государств, членов Совета Безопасности ООН с требованием прекратить казни в Китае. Присуждение почетной докторской степени в Сассекском и Оксфордском университетах. Норвегия, вручение диплома Академии науки и литературы, членом которой Андрей Дмитриевич был избран 13 марта 1986 года. Присуждение почетной докторской степени в университете Осло. Швейцария. Участие в работе физического семинара в Женеве, осмотр ускорителя и Италия, избрание в Венецианскую академию. С 7 июля по 21 августа Соединенные Штаты Америки. 26 июля Андрей Дмитриевич выступил на 39-й Пагуошской конференции, Кембридж, с призывом осудить репрессии в Китае. В ответ китайская делегация покинула конференцию. В июле Андрея Дмитриевича заочно избрали одним из сопредседателей межрегиональной группы депутатов МГД. 12 августа Андрей Дмитриевич и Елена Георгиевна выступили на Международном конгрессе по правам человека, перестройке и гласности в Сан-Франциско. Затем Андрей Дмитриевич участвовал в работе физического семинара и во встрече «Ученые за разоружение» Стэнфорд. В США он закончил «Горький Москва» и начал писать Конституцию. Перед возвращением в Москву, неделя во Франции. Там Андрей Дмитриевич закончил в Черне Конституцию. 28 августа возвращение в Москву. 12 сентября по докладу Андрея Дмитриевича Президиум Академии наук СССР утвердил структуру и состав научного совета по комплексной проблеме космология и микрофизика. Председателем совета был назначен он. В середине сентября, 15-17, Андрей Дмитриевич посетил Свердловск, участие в Сибирско-Уральском совещании депутатов, встреча с коллективом «Уралмаша» и Челябинск, встреча с мемориалом, участие в церемонии перезахоронения жертв массовых репрессий. В конце сентября, 24-30, поездка во Францию. 27 сентября в университете Клода Бернара в Лионе состоялась церемония присуждения Андрею Дмитриевичу звания доктора honoris causa. В тот же день на ежегодном конгрессе французского физического общества он прочитал лекцию «Наука и свобода». В сентябре-декабре Андрей Дмитриевич участвует в работе МГД и общественного объединения «Московская трибуна». В октябре-ноябре Андрей Дмитриевич, как народный депутат СССР, активно участвовал в работе второй сессии Верховного Совета. Выступал 2, 9, 10, 16, 17, 18, 23, 24 октября и 13, 14, 15, 23, 28 ноября, хотя и не был его членом. 19 октября Андрей Дмитриевич обратился в ООН с письмом о положении курдов. С 25 октября по 8 ноября поездка в Японию на форум Нобелевских лауреатов, присуждение почетной степени доктора в университете Кэйо Гидзюку. 17 ноября встреча в МГУ со студентами во время Всесоюзного студенческого форума. Эта встреча официальной программой не предусматривалась и состоялась по просьбе студентов. 27 ноября первое заседание Конституционной комиссии. Андрей Дмитриевич передал свой проект председателю комиссии Горбачеву. Его проект был единственным. 29 ноября первое заседание научного совета по космомикрофизике. 30 ноября на заседании Координационного совета МГД Андрей Дмитриевич выдвинул идею проведения 11 декабря, в день открытия Второго съезда народных депутатов СССР, двухчасовой всеобщей политической предупредительной забастовки с требованием включить в повестку дня съезда обсуждение законов о земле, собственности, предприятии и обсуждение 6 статьи Конституции СССР. 1 декабря Андрей Дмитриевич, Тихонов, Попов, Мурашов и Черниченко подписали соответствующее обращение. Очень скоро Черниченко свою подпись снял, а отсутствовавший 1 декабря Афанасьев ее добавил. 8 декабря Андрей Дмитриевич выступил на похоронах Калистратовой. 11 декабря во время проведения двухчасовой забастовки Андрей Дмитриевич выступил на митинге в Фиане. Затем собрание депутатов от Академии наук, собрание депутатов-старейшин от Москвы и выступление в мемориале. 12 декабря Андрей Дмитриевич выступил на съезде. 13 декабря Андрей Дмитриевич закончил эпилог книги «Воспоминания» и предисловие книги «Горький Москва. Далее везде». 14 декабря Андрей Дмитриевич дал интервью студии «Казахфильм». Впоследствии оно вошло в фильм «Полигон», выступил на собрании МГД, составил набросок речи, с которой он собирался выступить на съезде 15 декабря. Вечером умер. Разумеется, это всего лишь сухая и краткая хроника. Из письма Елены Георгиевны нам, когда она прочитала первоначальный проект этого дополнения. «Дополнение угнетает меня своей скудостью. Жизнь была загружена беспросветно по 18 часов в сутки. Чего только стоило самому редактировать английский текст научной статьи «Воспоминаний», кончать, а где и заново писать книгу». Он кончил ее в ночь с 13 на 14 декабря. Участие в заседании Совета по космомикрофизике. Да он же после смерти Зельдовича руководил этой микрофизикой в масштабе Академии и фактически все организовал по новой. А Президиум и Координационный совет межрегиональный, а устав мемориала и его нерегистрация, а амнистия афганцам, поиск адвокатов воркутинцам. Елена Холмогорова, Юрий Шиханович.